Глава 16. Четверг, 10 октября, утро. Москва, Старая площадь. Вчера я рано ушел из института и долго бродил по проспекту, бездельно разглядывая в магазины, по парку, шурша опавшими листьями и вдыхая подступающую прель. Я медленно успокаивался, приходя в зыбкое равновесие. Меня потряс наш эксперимент. Мы что сделали? Разобрали все три новых тахионных установки, сняли с них эмиттеры и навесили на запасную хронокамеру со склада, изрядно поломав головы над схемой когеренции. Теперь в образец, как в мишень, били три сверхсветовых импульса залпом. Фенберг с Бауэрсом убеждали нас дуэтом, что когерентное излучение тахионов — чушь и ересь, а мы взяли и сделали. Теоретически выходило, что сверхмощный импульс способен как бы проколоть субвремя, таинственную странную сущность, и забросить мишень на 10, на 20 лет в прошлое или будущее. Вот я и предложил метод когерентной пульсации. Название корявое, но емкое. Осторожничая, мы увлеченно исследовали зону прокола, буквально с игольное ушко. Собрали на коленке детектор, улавливали джет, целивший хронокорпускулы, и радовались, как дети. Затем осмелели и поставили робкий опыт. Забросили на минутную дистанцию в будущую мишень, потертый медный пятачок. Через прокол, через дыру в субвремени, полынью на реке Хронос, как пышно выразился Корнеев. Киврин первым заметил странное явление, обозначив его эффектом релокации. Опытовая мишень как лежала в точке пересечения тахионных пучков, так и должна была там лежать, а она почему-то оказывалась в другом месте, порой и вовсе за пределами хронокамеры. Неделю мы разгадывали эту загадку, пока не пришли к единому мнению. Виной всему искривление субвремени. И нелинейность чем сильнее, чем больше дистанция заброса. Переместил мишень на 10 лет назад, ищи ее в радиусе 98 километров. На 20 лет радиус темпорального кольца около 300 км. Время с пространством чудили, как могли. Еще неделю мы истратили на то, чтобы побороть неопределенность и научиться фиксировать точку релокации на окружности Т-кольца. Начинали с часовой дистанции, делились на две группы. Дежурные запускали установку, а наблюдатели выезжали на институтском УАЗике к знакомой полянке на окраине научного городка. В тот самый лесок, где частенько горели костры пикничков, да посиделок на природе. Расставляли приборы на почтительном расстоянии и любовались, как переливается энергосфера, зависая над травой, как снуют по ней голубоватые молнии разрядов. Затем полупрозрачный пузырь, подпитанный темпоральной эманацией, угасал и таял. А нам оставалось подобрать еще тепленькую мишень, да с победой возвернуться в лабораторию. Вчера же мы отъехали почти на сотню километров, на юго-восток области, ближе к Шатуре. По информации, подкинутой Ермальдичем, там, в лесополосе, находился старый каменный бункер. Проще говоря, подвал. Лесополосу высадили в 50-х, а в войну тамошнюю лужайку занимал пересыльный пункт с бараками для новобранцев, столовой, госпиталем. Как и положено, при лазарете имелся морг, тот самый бункер. Лет 12 назад вход в мрачное подземелье заложили кирпичом, прочность сводов вызывала сомнения. Вайткус лично съездил туда, проверил, доложил. Этот бункер на месте не тронут. Я кивнул, сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и велел Киврину рассчитать релокацию так, чтобы мишень, юбилейный рубль, выпущенный в честь 50-й годовщины Победы, оказался внутри замурованного подвала. 10 лет тому назад. Помню, как я глядел на установку и в чуже поражался ее избыточной сложности. Хронокамера еле виднелась под вязками кабелей. Ее усыпали, как булочку, семена кунжута, круглые и квадратные коробочки, начиненные микросхемами. Обвивали серебрящиеся инеем трубки с текучим гелием, а из плотно затканной паутины проводов выглядывали детекторы частиц, окружая зону прокола. Ужас и восторг. Разумеется, наша инициатива грубо нарушала грозное предписание, категорически запрещавшее локальные перемещения в прошлое. А мы потихоньку. УАЗик и гражданская версия «Тигра» подкатили к самой лесополосе. Дождей не было с лета, и колеса размалывали в пыль глинистую колею. Сушь, глушь, тишь. «Ломики в руки!» — скомандовал я подсевшим голосом. «И за мной!» «Я-то!» — выдохнул Вайткус, слезая с водительского сиденья. «Я тоже с вами буду свидетелем!» Не знаю уж, видел ли кто со стороны чокнутых туристов, пробиравшихся к опушке с ломами и кувалдами в руках. А только нам было не до смеха. Нервничал даже Румуальдыч. Шумом и треском мы продрались через подлесок. За прошедшие годы лужайка с бывшим моргом заросла деревцами в рост человека. Природа вела агрессивную реконкисту, захватывая жизненное пространство, отобранное самозванными царями. «Здесь колхозные коровники неподалеку», — вполголоса говорил Вайткус, боком тискаясь сквозь колючие заросли малины. «А ребятишки играли тут в войнушку. Вот председатель и упросил меня, да Кузьмича, печника местного, заделать ход, во избежание». «Где Востока не носило, Арсений Ромуальдович», — пропыхтел Корнеев, локтями отводя шипастые плети. «Это да», — гордо хмыкнул Вайткус. «Не тронуто вроде», — вымолвил Киврин, пошлепав по красной кирпичной стенке, неряшливо прослоенной с серым раствором. «А ну что, долбим?» «Долбим». Постарались Ромуальдыч с Кузьмичом на славу. Мы вспотели, колотя по кладке тяжелыми ломами, да охаживая ее кувалдами. Но вот поддался один кирпич, за ним другой, третий, и пролом пустил нас внутрь. Долго искать не пришлось. Юбилейный рубль отразил слабый свет фонарика с сырого пола. «Это...» — глухо сказал Ромуальдыч. «Тот самый! Ишь, потускнел совсем!» Бледный Володька поднял взгляд, критически осмотрев потолок, и мотнул головой. «Давайте на воздух, а то тут все на честном слове держится!» Мы выбрались, и я медленно проговорил, обводя взглядом товарищей. «Ничего и никому!» «Да понятно!» — проворчал Киврин, хмуро отряхивая ладони. «А девчонки все равно узнают», — отмахнулся Витек. «Где-то там», — разлепил губы Вайткус. «Девчонки наши и народ проверенный, болтать не станут. А вот на самый верх доложить все равно придется», — он усмехнулся. «Понимаю, Миша, что не хочется, но надо». «С ума сойти», — вымывал Корнеев, тараща глаза. «Что же это выходит? Это же настоящая машина времени, получается». «Дошло, наконец!» — заворчал Володя. «На 20, на 30 лет прошлое!» — бормотал Витька, ежась будто в ознобе. «Или на 44 года!» — вытолкнул Ромуальдыч и пристально глянул мне в глаза. «Миша!» — оклик Марчука вывел зама из задумчивости. «А бумаги по награждению Вернева ведь у вас?» — Да, Гурий Иванович, — мигом встрепенулся я. — Вот, возьмите. Все проверил. А уж как оформить? — Оформим, — махнул рукой секретарь ЦК. — Сейчас порядку больше стало. Одна на всех для сеанс Академия. А то, как вспомню, мать честная, отдельно Академия медицинских наук, отдельно педагогических, отдельно восхнил и еще целая куча республиканских академий. «И все делят бюджетный пирог», — поддакнул я. «Так именно», — воскликнул Марчук с застарелым возмущением. «Каждому дай. А как реализовывать межотраслевые проекты? А никак. Раздрай и полный организационный бардак». «Ага». Он откопал представление о награждении, подданное старосом в Академии наук СССР. «А, вот оно что. Вы извините, Миша, я как-то нехорошо подумал о вас. Решил, что Вернева ваша протеже». «Да можно и так сказать», — усмехнулся я. «Просто, понимаете, несправедливо как-то. Наташа числится в инженерах, хотя давно заслужила научную степень. И я даже не знаю, в чем она преуспела больше. В искусстве математика или в мастерстве прикладника. А уж медаль Софьи Ковалевской она точно заработала. Вы ознакомьтесь». Президент Академии наук вчитался. «Модели спекулятивной визуализации объектов. Ладно, ознакомлюсь. Если что, Миша, буду у себя». «Хорошо, Гурий Иванович», — дисциплинированно ответил я, глазами проводив шефа и потер руки в предвкушении. Хотелось бы мне посмотреть на лицо Марчука, когда он ознакомится с Наташиными математическими изысками. Чего стоит одна лишь универсальная теорема аппроксимации? А вычислительные графы с прямыми и обратными потоками вычислений? Чистейший цифири, чистейший образец. Если сравнивать нас с Наташей, то и для нее, и для меня математика — инструмент вроде карандаша. Вот только у М. Гарина выходит грамотный чертеж, а у Н. Верневой — гениальный рисунок. «Ничего», — подумал я, — «президент Академии СССР вообще-то доктор физмат-наук. Может, и не светило, вроде Колмогорова, но дядька серьезный и весьма проницательный. Ознакомится и проникнется». Телефон зазвонил минут через 20, и я ухмыльнулся, гадая, тот ли абонент дышит трубку. «Слушаю, Гурий Иванович». «Миша», — закричал Марчук на другом конце провода, — «вы вообще слышали про спекулятивную визуализацию? И как оно на практике?» «Гурий Иванович, лучше один раз увидеть», — торжественно провозгласил я. «Зайдите, пожалуйста, у меня на компе как раз есть софт с нужным модулем». «Иду», — толкнул из трубки. «Интерес», — завывнил я, роясь в бумагах. «Выходи на букву «Н». Где-то тут у меня... А, вот она. Японская открытка с раскосой девахой не весь как попала на мой стол, но пригодилась же». «Покажем фокус-покус секретарю ЦК, президенту Академии наук и прочее, прочее, прочее». Марчук вошел, смущенно покашливая. «Смотрите, Гурий Иванович». Жестом иллюзиониста я взял ножницы и разрезал открытку пополам. Затем одну половинку отсканировал, загрузил в ампарик с фото, кликнул опцию «Off Driving». Наташкина программа дорисовала японской звездульке поллица, як так и было. «Ага», — затянул Марчук, развернулся и грузно пошагал к двери, торопливо обронив по дороге. «Спасибо, Миша, буду у тебя». Фокус удался, — удовлетворенно подумал я. Там же позже. Вернувшись в свой кабинет, Гурий Иванович задумчиво походил, меряя шагами дорожку от двери до окна, пока не остановился, опершись о подоконник. Премия Софьи Ковалевской — одна из высших наград Советской Академии. Ее присуждают не каждый год, и только за действительно выдающиеся достижения в точных науках. Последний раз премию вручали Ольге Ладыженской в 92-м за цикл работ «Аттракторы для полугрупп эволюционных уравнений». «Спекулятивная визуализация», — вспомнил Смурчуку. «Ну, это вершки, а корешки-то какие! Великолепнейшая же математика!» Развернувшись, он направился к столу и снова замер. Помнится, они с Бехтеревой обсуждали тему компьютерной эмуляции когнитивных процессов. Так вот же он, эмулятор, в моделях спекулятивной визуализации объектов. А это что? Улучшение качества визуализации МРТ. Великолепнейшие вершки. Кивая своим мыслям, секретарь ЦК набрал короткий номер зама. «Миша!» — нетерпеливо загнусил он. «Миша!» — гулкий гудок пресекся под напором бойкого голоса. «Да, Гурий Иванович!» «Миша!» — Марчук прочистил горло. «У меня к вам будет большая просьба. Отправьте, пожалуйста, копию материалов нашей претендентки в Ленинград, Бехтеревой». «Наталья Петровна, будь сделан!» Улыбаясь, академик вернулся за стол. Полюбовался фото красотки-соискательницы и махом завизировал представление. Вторник, 22 октября, день. Москва, Ленинские горы. В мраморном фойе актового зала МГУ, рядом с бронзовым бюстом Менделеева, ректор велел выставить огромный плоский телевизор, вещавший последние новости. Как раз шла хроника. Строгие женщины в синих костюмах, напоминавшие пожилых стюардесс, ловко подсчитывали сложенные вдвое листочки, что бумажными волнами лились из прозрачных урн для голосования. В Центральной избирательной комиссии подсчитано около 95% бюллетеней, густым баритоном сообщил диктор. По предварительным подсчетам, во втором туре президентских выборов победу одержал секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС Григорий Васильевич Романов, набравший вдвое больше голосов, чем его соперник. Член Академии наук СССР, член Политбюро ЦК КПСС Евгений Максимович Примаков. Евгений Максимович первым поздравил товарища Романова. «А я помню», — грустно вздохнула Наташа, — «как мама все кляла Романова, говорила, что он Райкина из Ленинграда вытурил». Я легонько обнял ее за плечи. «Пойдем». «Боишься, что наши места займут?» — нервно хихикнула девушка. — Да кто ж их знает, профессоров этих? Вон как на тебя зыркают. — Ревнуешь? — Понимаю, — хмыкнул я. — Сам бы зыркал на их месте. Мы вошли в пышный актовый зал, обрамленный мраморными колоннами. Приспущенные золотистые шторы и богатые люстры придавали залу дворцовое великолепие. Чертог сиял. Я усадил Наташу в первом ряду и скромно притулился рядом. Мы успели вовремя, не угодив в сутолку. Приглашенные повалили в зал, живо обсуждая нового президента СССР. «Ты только не уходи, ладно?» — забеспокоилась подруга. «А то мне одной страшно». «Не бойся, профессора только на лицо ужасные, а внутри они добрые». «Тебе все шуточки». Жалобным голосом проговорила девушка. «А я до сих пор не верю, что все это по правде». «Наташ, я взял в ладони ее руку. Думаешь, многие из тех, кто сейчас рассаживается, могут сравниться с тобой по сумме достижений? Уверяю тебя, нет. Ты здесь не бедная родственница, смеху ради зазванная на великосветский бал, а ровня всем тем, кто будет на тебя пялиться». «А тебе это не дает покоя?» «Хе-хе». Я довольно улыбнулся, успокоил, кажется, поднял дух. заскрипели кресла. Рядом с нами уселись двое академиков, осанистый академик Красовский с Урала и грузноватый Янин, раскопавший подлинную житейскую историю господина Великого Новгорода. Оба то и дело косились на мою спутницу. Так уж повелось, что женщина в науке — редкая гостья. Черные короба громкоговорителей дрогнули фанфарной музыкой, и раздача слонов приблизилась вплотную. На сцену взошел благообразный Марчук в строгой черной тройке. Ропот, гулявший по залу, затих. «Уважаемые товарищи!» — разнесся усиленный голос Гурия Ивановича. «Завершились выборы президента нашей страны. Разрешите от нашего имени поздравить товарища Романова с победой!» И, добродушно кивая, он переждал аплодисменты. «И открыть наше с вами торжественное собрание. Обсудив с товарищами, мы решили в этот знаменательный день объединить присуждение сразу нескольких наград Академии наук. Я думаю, не стоит долго и подробно излагать суть открытий, совершенных виновниками сегодняшнего торжества. Наверняка обсуждение достигнутого ими уже начато присутствующими. Оно продолжится и в фойе, и в банкетном зале». По рядам прошелестел вежливый смех, подтверждая догадку президента Академии наук. «Итак, Красовский Николай Николаевич!» Наш сосед рывком поднялся, направляясь к сцене. А Гурий Иванович мажорно зачитал. «Награждается большой золотой медалью имени Ломоносова за выдающиеся достижения в области математической теории управления и теории дифференциальных игр». Зал благосклонно захлопал уральцу, а тот, поймав обворожительную Наташину улыбку, посланную ему, покраснел от удовольствия. «Янин Валентин Лаврентьевич!» Второй наш сосед, поправляя толстые очки, суетливо взобрался на сцену. «Награждается большой золотой медалью имени Ломоносова за выдающийся вклад в изучение истории, культуры и письменности Древней Руси!» Хлопая, Златовласка пришатнулась ко мне. «Это он берестяные грамоты откопал?» «Он». «Здорово!» Вот и для историка и археолога блеск награды поблек в ослепительные девичьи улыбки. «Нефедов Олег Матвеевич награждается золотой медалью имени Менделеева за цикл работ по химии карбенов и малых циклов». Нефедов спустился в зал. Я напрягся, а Марчук приосанился. «Иверневой Наталье Мстиславовне вручается премия имени Софьи Ковалевской за выдающиеся результаты в области математики, а также за цикл работ модели спекулятивной визуализации объектов». Академик с чувством проговаривал, а лауреатка медленно вставала. Кровь отлила от Наташиного лица, но бледность лишь придавала ее красоте еще больше утонченности. На девушку пал некий отблеск самоотверженности, сурового научного подвижничества, вот только с модельной внешностью он приятно констатировал. Когда прихорошенькая соискательница поднималась по ступеням, весь зал будто выполнил команду «не дышать». Медоточиво улыбаясь, Гурий Иванович вручил Наташе диплом и медаль из каринской бронзы. Занятно, что мужчинам он жал руку, а вот девушку облапил и чмокнул в тугую щечку. Да и кто бы на его месте устоял? Зато уж хлопали академики и член-корреспонденты от души. С каким блаженством, ни здешним, ни земным, сияла девушка. Пробил Наташин звездный час. Моя милая спутница мало что соображала, витая в облаках седьмого неба, и я под руку вывел ее в фойе. К нам тотчас же протолкалась пожилая, весьма подвижная дама с тяжеловатой, но шустрой походкой, зачехленная в темное платье. С небрежной любезностью кивнув мне, она энергично поздоровалась с Наташей и отрекомендовалась. — Меня зовут Наталья Петровна, я заведую Ленинградским институтом мозга. Оглядев красивую медалистку, Бехтерева широко улыбнулся. «Так вот ты какая, пациентка Н!» Златовласка, еще не отошедшая от триумфа, смутилась. «Румянец тебе тоже идет, милочка!» — снисходительно проворчал академик. «С удовольствием ознакомилась с твоими работами. Особенно меня впечатлило улучшение визуализации МРТ. Хоть я почти ничего не поняла, но и того, что дошло, хватило». Вот ты, например, используешь в своих программах так называемый механизм обратного распространения ошибки. Но ведь распознавание огрехов в живом мозге происходит точно по такому же принципу. Уловив состояние Верневой, она увела тему разговора в дебри нейрофизиологии. «Думаю, твоя математика, недоступная для меня, и то, что ты зовешь железом, помогут разобраться со многими тайнами и парадоксами высшей нервной деятельности. Вот тебе пример. В течение всей жизни только десятая часть нейронов реально задействована в мозге среднего взрослого человека. У людей одаренных и гениальных процент побольше, но незначительно». Остальные же нервные клетки состоят как бы в холодном резерве, и никто этого пока объяснить не может. И Вернева ответила неуверенно, но сходу. «Наталья Петровна, а может, это чисто биоэнергетическое ограничение? Ведь мозг человека потребляет около 20% всей энергии организма, а масса мозга всего 2% массы тела. Еще пару-тройку процентов потребления выжить возможно, а дальше мозг, наверное, будет просто перегреваться. Произойдет что-то типа теплового удара, а затем денатурация нейронов и смерть». Бехтерева выслушала Наташу, затем внимательно изучающе глянула на нее. «А знаешь, милочка, — протянула она, — на статью ты уже себе сейчас наговорила». Златовласка сразу-то и не поняла шутку великой нефрофизиологини. «Все, что ты сейчас рассказала, — палец Натальи Петровны ткнулся Верневой в грудь, — срочно изложи письменно, пока не забыла. Приложи какой-нибудь математический расчет, пару формул поумнее и приезжай ко мне на денек в Ленинград. Мы оформим твою идею как статью, и я протолкну ее в журнал высшей нервной деятельности». Она вскинула ладонь, величаво отвергая девичий лепет. «Да-да, я в курсе, что ты училась на факультете вычислительной математики и кибернетики. Но согласись, что наш мозг пока что лучший вычислитель, чем все ваше железо». «Наталья Петровна», — мешался я, «сам имел отношение к вычтеху, пока Наташа меня не затмила». «Миша!» Укоризненно затянула подруга. «Не спорь с фактами», — бегло улыбнулся я. «Так вот, могу заверить вас, как профессионал, то, что творит Наталья, имеет самое прямое отношение к созданию искусственного интеллекта». «О!» — торжествующе вскинула палец Бехтерева. «А посему, милочка, не задерживайся со статьей, жду!» Она развернулась и ушла, тут же смешавшись с гомонящей ученой толпой. «Поняла, милочка», — сказал я, посмеиваясь, — «будем тянуть тебя на степень». «На какую?» — в глазах напротив плескалась прозрачная глубизна непонимания. «Ученую! Кандидата физико-математических, как минимум. А степень тебя присудит по совокупности работ». Обняв на секундочку растерянную и счастливую Наташу, я приложил с улыбкой. — Пошли. — Куда? — Обмоем твою медаль. Суббота, 14 марта 1998 года. Полдень.